Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Апостол Павел в послании к римлянам 6 главе 14 стихе провозглашает: «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Три важных вероучения упоминается в этом стихе: грех, закон и благодать. Имеется явный контраст между законом и благодатью. Писание также представляет острый контраст между грехом и благодатью. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 6:23. В послании к римлянам апостол Павел отмечает последствия греха для того, чтобы яснее представить благодеяние благодати. Владычество благодати представлено на фоне порабощения греха. Благодать — незаслуженное по причине греха. Зачем? Затем приходит закон, и преступление видно в свете Божьей святости. Закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Римлянам 5:20. И спасение не может прийти через закон. Заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3 глава с 19 по 20 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Благодать Бога теперь полностью явлена в Господе Иисусе Христе, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. 3 глава, 24 стих. И когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. 5 глава с 20 по 21 стих. Грех был деспотом, определяющим на определенную смерть. Теперь благодать возведена на престол как властелин, принеся вечную жизнь через ту праведность, которая приобретается только верой в Иисуса Христа. Верующий теперь под благодатью, как правилом жизни. Он под законом Христовым, как его стандартом жизни, который состоит из учений благодати. Этот стандарт можно выразить предложением, состоящим из четырех важных элементов. Первый – воля Божия. Второй – в контексте благодати. Третий – переданная в Господе Иисусе Христе. Четвертый – явленная во всем записанном Слове Божьем. В предыдущей беседе мы заметили, что эти повеления закона Христа можно классифицировать как: первое – положительные приказания, второе – отрицательные приказания, третье – некоторые специальные постановления, к ним добавлены принципы закона Христа. Эти руководства под законом, чтобы верующий мог жить, угождая Христу, были представлены пятью вопросами. Первый – бремя ли помеха это? Второй – порабощение ли это? Третье. Камень преткновения ли это для кого-нибудь? Четвертое. Привлекательно ли это? И пятое. Представляет ли это эффект на Бога? Рассмотрим теперь факт, что благодать Божия – это властелин. Даже как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась. Римлянам 5:21. Это правление благодати приносит много благословений, производит наказание в жизни верующего и, наконец, приводит верующего пред судилище Христово, чтобы явить его истинное качество жизни в свете вечности. Эти важные предметы мы рассматриваем теперь в жизни под благодатью. Державная благодать просто означает благодать, которая властвует. Бог самодержавный, потому что Он первоначальный и высший правитель во всей вселенной. Его благодать державна. Картина благодати, как царствующий, подтверждается в послании к евреям, 4 главе 16 стихе, где престол благодати представлен как высочайший апелляционный суд. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Бог всемогущий или всесильный, Бог всеведущий или всезнающий, верховная власть Его не одинаковая по смыслу с Божьим всемогуществом и всеведением, но родственное им. Ветхозаветное понятие благодати описывает царя, действующего в снисходительной благосклонности к своим подчиненным. Новый Завет соединяет благодать жизненно, спасительным трудом Бога ради человека. Понятие о избрании, предопределении и Божьем выборе, особенно людей, переплетены во всем Писании в отношении благодати. Божие избрание определенно приводит к благосклонности. Божья благодать, однако, никогда не изображается в тоне своеволия. Обратим внимание на несколько фактов относительно этой державной благодати Божией, не забывая, что верующий под благодатью. Первый факт. Божья благодать ограничена Божьими собственными атрибутами. Так как Бог святой и праведный, державная благодать никаким способом не может нарушить эти атрибуты. Апостол Павел делает явным, что даже несмотря на то, что наше оправдание получается даром по благодати, однако оно совершенно искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. Благодать предоставили дар Христа, но святость Божия требовала смерти Его как возмездие за грех. Бог таким образом остается справедливым в проявлении Своим благодати, ибо Он оправдывает тех, кто верует, и в искупительную смерть Иисуса Христа. Второй факт. Державная благодать, связанная и подчиненная тем предписаниям, которые являются частью плана Божия. Бог всегда существовал как снисходительное существо. Только через Его избранный план, однако, была явлена эта благодать. Этот план, все включающий, совершающий все по изволению воли Своей. Несмотря на то, что Бог, архитектор, сконструировал каждую деталь, Он, однако, возлагает ответственность за человеческие грехи на отдельного грешника. Бог может употребить разные способы совершения Своей цели. Он может быть очень прямым, как в умерщвлении Анании и Сапфиры за их грехи. Он может быть менее прямым, как в случаях болезни, которая является результатом естественных причин. Другие более косвенные, как последствия, постигающие человека по причине его своевольного и постоянного греха, как описано в послании к Римлянам 1 главе с 18 по 32 стих. За исключением некоторых чудес закона, которые установил Бог, законы не нарушаются. Даже благочестивый человек подлежит закону притяжения. Все должны пожать, что посеют. Даже несмотря на то, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, всемерном проявлении, воплощении не может быть личного принятия этой благодати отдельно от веры, ибо благодатью вы спасены через веру. Ефесянам 2 глава 8 стих. Последний факт. Державная благодать Божия, целеустремленная в ее понятии. Это не фатализм или случайность. Для того, чтобы принять Божью благодать, принять дар в спасении, человек должен веровать. Для того, чтобы пользоваться ею, он должен быть послушным. Апостол Павел, великий апостол благодати, в послании к Галатам, 1 главе с 15 по 16 стих, излагает Божью цель, призвание его благодати. «Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Таким же образом дела истинного верующего предопределены, и цель Божьей благодати – действовать в нас, чтобы произвести добрые дела, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Относительно Бога, цель державной благодати и Его собственная слава. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей. Ефесянам 1 глава 5 и 6 стих. Опять апостол Павел говорит о залоге. Наследие нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Ефесянам 1 глава 14 стих. Итак, можно выразительно сказать, что державная благодать не может включать распущенность. Жизнь благодати, жизнь добрых дел, которые представляют Бога. Суверенитет никогда не делает неправильного правильным. Гнев человеческий может обратиться во славу Божию, но гнев остается гневом. Грех остается грехом. Ответственность за совершение добрых дел является важной частью целеустремленной державности благодати. Державная благодать Божия нераздельно соединена с вероучением об избрании, так как избрание для спасения и спасение по благодати. Везде, однако, державная благодать и настоящая ответственность человека видимы рядом. Для апостола Павла вероучение об избрании было укоренено в его понятии жизни, самодержавного Бога, который нетленный, вечный и мудрый, и который совершает все по изволению воли своей. Как самодержавный управитель, Бог может безопасно дать человеку свободу, необходимую для ответственности. Учение апостола Павла об избрании никогда не отвергает действительности человеческой ответственности. Избранный человек увещевается жить достойно своего признания во всяком месте и положении своей жизни. Избрание по благодати, и однако человек ответственный, чтобы делать твердым свое знание и избрание. Благодать Божия таким образом употребляет человеческую волю, пробудив ее и укрепив ее, чтобы реагировать этой благодати. Державная благодать, целоустремленная. Жизнь под благодатью, жизнь добрых дел. Аминь.